и сразу же замер. Совсем рядом пробежали двое с пистолетами в руках. «Его нигде нет!» — послышался чей-то растерянный голос. «Может, он забежал не сюда?» — спросил другой. «Сюда!» — уверенно сказал первый. «Я сам видел, что сюда!» «Да черт с ним!» — закричал боевик, стоявший у дверей склада. «У нас мало времени, нужно уходить. Потом найдем». «А если он позвонит?» — спросил первый. «Не позвонит», — уверенно сказал главный. «Сейчас я скажу, чтобы отключили его телефон». «Телефон», — вспомнил Стольников, доставая свой мобильный аппарат. «Он должен срочно позвонить Махмудбекову, сообщить ему о внезапном нападении». Он начал быстро набирать номер. Стоявший у входа в склад тоже одновременно с ним набирал другой номер. Стольников, боясь опоздать, прижал трубку к уху. «Быстрее», — молил он, — «быстрее соединяйся». Незнакомец тоже закончил набор и поднял телефон. «Алло», — приглушенным голосом сказал Стольников, услышав, как ему ответили. «Это я», — сказал одновременно с ним нападавший, звонивший, очевидно, человеку, имеющему отношение к компании мобильных телефонов. «Мы на складе», — добавил он. «Кто говорит?» — не сразу понял Махмудбеков. «Там какой-то шум», — показал в сторону Стольникова один из нападавших. «На нас напали», — быстро сказал Стольников. «На наши склады напали». «Что?» — не понял Махмудбеков. «Он наверху!» — уверенно закричал кто-то, показывая в сторону Стольникова. «У нас все в порядке», — тем временем докладывал старший. «Отключайте его телефон». «Да, мы его загнали в угол, но он может успеть позвонить». «Кто напал?» — не понимал Махмудбеков. Стольников вынужден был говорить приглушенным голосом. К нему уже спешили боевики. «На нас напали. На складе была устроена засада. Будьте осторожны!» — прокричал он, но ему уже никто не отвечал. Очевидно, аппарат успели отключить. Он с раздражением отшвырнул бесполезную трубку и, перекатившись по мешкам, спрыгнул с другой стороны штабеля. Они еще не догадывались, что у него кончились патроны, поэтому и боялись подходить близко. В том месте, где он только что лежал, выстрелы подняли целое облако мучной пыли. — Полезай, посмотри, как он там, — предложил кто-то. — Да на кой черт он нам нужен? — рассудительно сказал другой. — Живой или раненый, какая разница, сам подохнет. — У тебя граната осталась? — спросил первый. — Давай ее мне. И все уходите отсюда. Сейчас я ему настоящую войну устрою. Стольников, услышав про гранату, быстро побежал в глубину склада. Скрипнули закрывающиеся двери. Граната шлепнулась в то место, где до этого лежал на мешках с мукой Стольников. В последний момент он упал на пол, закрывая голову руками. Раздался взрыв. На него упало что-то тяжелое, больно ударив по спине. Потом воцарилась тишина. — Все! — удовлетворенно сказал один из нападавших. — Теперь он точно готов. — Давай достанем его, — предложил другой, более настырный. — А кому он нужен? — Все равно через час мы покончим и с его хозяином. Стольников поднял голову. — Покончим с его хозяином. Значит, нападение было спланировано заранее. Готовилась акция по устранению Исмаила Махмудбекова. Они, очевидно, знали, что он сегодня прилетает в Москву. Стольников попытался встать. Нестерпимо болела спина. Он сделал еще одну попытку, опасаясь не почувствовать своих ног. Со спины свалился какой-то ящик. Ему с трудом удалось подтянуть ноги, подняться и сесть прямо на полу, прислонившись к стене. Спина болела все сильнее. Видимо, тяжелая коробка упала ему прямо на позвоночник. «Они все знали заранее», — снова подумал он. «Про склады, про систему охраны, про приезд хозяина. Все знали заранее и все четко спланировали». Даже узнали номер его мобильного телефона и компании, к которой тот был подключен.